ученого еще не получили окончательной формулировки, она не представляла законченного целого и не давала ответа на многие вопросы. Один французский ученый, имени которого я, к сожалению, не помню, заявил по прочтении книги, что она его восхитила, но так и не ответила на вопрос, что представляет собой электрически заряженный шар. Как бы то ни было, но в данный момент теория электромагнитного поля Максвелла представляется нам настолько красивой и простой, что мы чуть ли не с сожалением думаем о том, что в нее могут быть внесены какие-либо изменения. Но и восхищенному Лоренсу тяжело было сразу докопаться до физического смысла уравнений. «Автор электронной теории, — пишет Иоффе, — рассказывал мне, что, познакомившись впервые с уравнениями Максвелла, он не смог понять их физического смысла и обратился к переводчику сочинений Максвелла. Но и этот подтвердил, что никакого физического смысла эти уравнения не имеют, понять их нельзя. Их следует рассматривать как чисто математическую абстракцию. Лоренс был первым ученым, практически применившим теорию Максвелла в своей научной работе. Свою блестящую докторскую диссертацию 1875 года по проблеме отражения и преломления света диэлектриками и металлами он построил полностью на теории Максвелла. Лоренс впоследствии попытался применить электромагнитную теорию Максвелла к движущимся телам, и в этом труде впервые появились преобразования Лоренса, важнейшая предпосылка создания теории относительности. Трактат постепенно становился Библией новой физики, физики эпохи электричества, теории относительности, радиотехники, атомной энергии. Открытие Кавендишской лаборатории. И вот настал этот день, день великий и торжественный, которого ждали столь долго, к которому готовились, 16 июня 1874 года, день торжественного открытия Кавендишской лаборатории. Это был праздник для всего Кембриджа, и Максвелл оказался в центре его, смущенный и радостный. Звонили колокола, в сторону Тринити по Кингс-Парад и Сент-Джон-Стрит спешили кэбы, поспешали, путаясь в средневековых мантиях, и великие кембриджцы педели, с трудом тащили свои булавы, а Максвелл в спешке, буквально в последние минуты, налаживались калориферы, разрываясь, пожимая на ходу руки, бежит в актовый зал Тринити, затем в Тринити-Чапел, где развертываются основные события дня. На торжество прибыло много именитых гостей, и среди них сэр Чарльз Лайелл, седовласый старец, великий геолог и тоже уже старый, 63-летний, Урбен Жан-Жозеф Леверье, соперник Адамса в открытии Нептуна. Им в этот день, в день открытия лаборатории, будут вручены канцлером дипломы почетных докторов права Кембриджского университета. Здесь и величественный герцог, ректор, и Кейлей, и Стокс, и Адамс, много друзей Максвелла. Среди заграничных гостей 35-летний русский профессор Александр Григорьевич Столетов. Он искренне завидует Максвеллу. Все его Столетовы усилия по созданию настоящей физической лаборатории в России пока еще были впустую. Ему и его ученикам Умову и Жуковскому долго еще придется собираться для обсуждения сложных физических материй у него на квартире. Приходилось ездить к Кирхгофу в Геттинген и Гейдельберг, чтобы поставить несложные экспериментальные работы. А сколько идей, требующих хорошей лаборатории, было у Столетова. Максвелл особенно восхищался методом, предложенным Столетовым для измерения отношения электромагнитной единицы количества электричества к электростатической, которая по теории Максвелла должно быть равно скорости света. Столетов с искренней завистью, с радостью за Максвелла, за английскую мировую физику, ожидал вместе со всеми гостями момента, когда распахнутся двери Кавендишской лаборатории. И когда пестрая толпа во главе с герцогом и Максвеллом, после того, как герцог свершил официально акт дарения университету новой лаборатории, отправилась осматривать ее,